Глава 9. Лука слегка толкнул меня локтем в бок, и я вздрогнула. Судя по всему, я задремала. Пока мы в куполе ждали прибытия Жулианы Канто, положила голову на край стола, закрыла глаза и поддалась усталости. Но тут в проходе раздались звуки шагов. Я обернулась и в замешательстве покачала головой, потому что передо мной стояла не Жулиана Канто. Я увидела собаку. Белоснежная большая собака с такими же заостренными ушами, как у Атласа, с красными глазами и маленькими огоньками, бегающими по шерсти. Они поблескивали не только на ушах, но и на спине. Окей. Очевидно, это была не пустая болтовня о том, что есть и другие собаки-мутанты. «Сидеть, пламя!» — это сказала Рокс, девушка Цундер с улыбкой хищной кошки, которая привела нас в город. Собака немедленно последовала ее приказу и села на пол рядом с металлическим столом. Но ее огненные глаза все время были прикованы к одной точке в помещении — к Атласу. Он начал было тихо рычать, и я чувствовала, как дрожит его тело. Он не двигался с места только благодаря тому, что у него на затылке лежала моя рука. «Собака Цундер?» — промелькнула у меня в мыслях. «Не самое сумасшедшее, что ты когда-либо видела». Со стороны двери раздались голоса, и я оторвала взгляд от собаки. Рокс как раз вводила женщину. На запястьях у женщины были наручники. Очки, которые я уже видела в ее профиле, криво сидели на носу, а седые каштановые волосы стояли дыбом. Жулиана Канто. Гилберт отодвинул стул и сделал несколько шагов по направлению к ней, явно желая поздороваться за руку. Но Рокс протолкнула Канто мимо Гилберта к свободному стулу рядом с Арисой. «Сиди спокойно, ты паразит!» — прошипела она. Жулиана распрямила спину и вежливо произнесла: «Гилберт». У нее был грубый, низкий голос с сильным акцентом. Выглядела она гордой и ничуть не напуганной. «Кто бы мог подумать, что мы снова вот так встретимся? Сколько времени прошло? 3 года? 4». Гилберт снова сел. «Я рад, что у тебя все в порядке. Нам срочно нужна твоя помощь. Тебе? Или Сплитом?» Сплитом. Для мутантов это было ругательством. Теперь я поняла, почему Рокс смотрела на нее с такой ненавистью. «Всем нам», — сказал Гилберт. «Всему живому». «Как мелодраматично», — Канто скривила рот. «Но ты всегда таким был». Мы с Лукой переглянулись. Да уж, она действительно была симпатичной. Гилберт ничего не ответил, и Канто поморщилась. «Я давала присягу. В отличие от тебя, дорогой Гилберт, я все еще верна ей. Я служу людям». В помещении воцарилась тишина. Перед нашей освободительной миссией Гилберт предположил, отношение Жулианы Канто к мутантам вряд ли изменилось. В качестве главного штурмана она заработала определенную репутацию в кураториуме, доставляя в зоны мутантов со всего мира. Сплитов, как она говорила. Но то, что она сейчас, когда медаль повернулась другой стороной, проявляет такое высокомерие, мне было непонятно. Разве до нее не дошло, куда привел нас этот путь разделения на мутантов и людей? «Жулиана», — начал Гилберт, — «то, что задумал Хоторн, безумие». Канто скривилась. «Да неужели? А я и не поняла этого, когда он захватил практически все мегаполисы мира». Ее голос был пропитан насмешкой. Гилберт встал, и я видела, что он уже теряет терпение, что случалось очень редко. «Как я уже сказал, нам нужна твоя помощь». Он сразу перешел к делу. «Мы перехватили твое последнее сообщение главным штурманом, и мы знаем, что это ты несколько лет назад анализировала топографические знаки рифтов для Варуса Хоторна, чтобы их можно было отследить так же, как вихри. Это так?» На лице Канто промелькнуло выражение стыда. «Ну, система измерения была не такой точной, как для вихрей. Рифты излучают настолько мощную энергию, что определить место их образования невозможно». «Ну, да. Благодаря моей системе можно отследить примерное расположение рифтов. Она наморщила лоб. Хоторн тогда просил исследовать их. Я на самом деле не знала, что скрывается за этим. Не знала, для чего он хотел это сделать. Она снова скривила рот. Это было волнительно. Излучение от вихря прародителя, существующее до сих пор. Я была на седьмом небе от счастья. Гилберт кивнул, показывая, что понимает ее. Затем он наклонился вперед. «В сообщении ты написала, что у тебя есть что-то, что поможет выследить Беллиана Треверса. Однако передача нарушена. Это трекер, не так ли?» Губы Канто опять скривились. И только через несколько секунд я поняла, что она так улыбается. И ее улыбка выглядела торжествующей. «Значит, это возможно?» — спросила Арисса. «Многое возможно». Канто взглянула на Ариссу, положила ногу на ногу и стала покачивать носком. «Как только вы поймете, как действует анализ энергии вихрей, вместо рифтов можно измерять и другие величины». Она наклонила голову, ожидая реакции. Арисса с шумом выдохнула. «Выкладывай уже! Чего ты хочешь?» Канто с надменной улыбкой положила на стол руки в наручниках. «В основном мелочи. Полная свобода передвижения. Круглосуточное сопровождение, а именно со стороны твоих людей, Гилберт. Есть и пить столько, сколько захочу, и безопасный транспорт в Нью-Йорк. И как можно скорее». Список, очевидно, был составлен не спонтанно. Арисса обменялась долгим взглядом с Гилбертом, затем прищелкнула языком. «Вэл, так и быть. Особой помощи от тебя мы не дождались и тогда, когда ты была прикована». Канто скрипнула зубами. «Да иди ты к черту, Сплитша. Вы притащили меня сюда против моей воли». Арисса не ответила. Вместо этого она махнула рукой, после чего Рокс сделала шаг вперед и освободила Канто от наручников. При этом она действовала немного грубее, чем нужно, и рот Канто на сей раз скривился от боли. Освободившись, Канто потерла красные рубцы на коже, вытянула руки над головой и с хрустом потянулась. «Ух, так-то лучше». Арисса вынула из кармана детектор, и штурман с нетерпением потянулась за ним. Как мне казалось, это было безумием. Канто могла бы тут же вызвать подкрепление, но его больше не было. Даже если бы она подала сигнал в Нью-Йорк, никто бы не примчался. Прошло ровно 4 минуты. 4 минуты, в течение которых все в комнате молчали. Было слышно лишь дыхание обеих собак. Затем Канто в последний раз нажала что-то на своем детекторе. В воздухе появилась голограмма карты мира с красными точками. «Это маршруты передвижений Беллиана Треверса за последние 5 недель». Гилберт подался вперед. «Ты давно наблюдаешь за ним?» Канто снова скривилась, изображая улыбку. «Когда Хоторн превратился в Вирблера, я сразу поняла, чем он занимался все эти годы. Он искал путь к вихрю-прародителю не для того, чтобы уничтожить его, а для того, чтобы сделать еще сильнее. А сделать это он может только, если рядом с ним будет Беллиан Треверс. У нас была одна и та же идея, Гилберт. Просто я тебя опередила. Как всегда». Лука взглянул на меня. «Джекпот», — прошептал он. Мои глаза просканировали точки на карте. Бейл бывал во всех этих местах с тех пор, как находился под действием наркотика Хоторна. Я могла бы его найти в любом из этих мест. Я вздохнула и сосредоточилась на главном. На первый взгляд, ничего необычного. Точки были разбросаны по всему земному шару, с определенной концентрацией на мегаполисах, что меня не удивило, поскольку именно там происходили боевые действия. Канто испуганно вскрикнула, когда Лука перегнулся через стол и дернул детектор на себя. Войдя в программу, он перемещался из города в город, просматривая все точки, а мы наблюдали за этим на голограмме. «Он и правда побывал везде», — пробормотал Лука. «Очень много мест». «Потому что он ищет рифты», — сказала я. Гилберт положил руку на мое плечо. «На самом деле это неплохо, потому что это означает, что он пока не нашел пути к вихрю-прародителю». «К сожалению, это не так», — сказала Канто, отобрала у Луки детектор и настроила изображение европейской территории. «Вот здесь. Прыжки туда-сюда прекратились. В течение недели он появлялся только там, где активна красная буря, и...» Канто указала пальцем. «В Новом Лондоне». Я прищурилась. Действительно, в нескольких километрах от границы Нового Лондона скопилось очень много красных точек. Их было 40 или даже 50. Бэйл явно бывал там чаще, чем где-либо еще в мире. «Он прыгает точно в одно и то же место, и так несколько раз», — объяснила Канто. «Любопытное в этом то, что он, кажется, делает это в одиночку. Мы проанализировали полученные данные. В то время как людей Хоторна чаще всего видели в других местах. Мы хотели попробовать перехватить его. Незадолго до того, как красная буря захватила Сан-Паулу, я смогла отправить по этим координатам своих вихревых бегунов. Но это место оказалось убогим поселком на незащищенной территории. Топографические знаки привели нас к многоквартирному дому. Все это было тупиком. Квартира, которая долгие годы стояла пустой». Канто открыла папку с фотографиями, а Гилберт увеличил изображение. «Мы увидели самую обычную квартиру. Гостиная, спальня, санузел, белые стены, серые полы, мебель 08/15. Примерно в такой квартире жили и мы с Лиз. Чисто, аккуратно и больше ничего». «Нет никаких признаков, что там кто-то был», — сказала Канто. «Бэйл использует вихри», — объяснила я. «Он не оставляет следов». Канто пронзила меня сердитым взглядом. «Мои бегуны знают дело. В этой квартире Бэйлина Треверса не было. Они обыскали все, разве что с недавних пор он научился летать». Я сжала зубы. «Нет». «А может, он призрак без отпечатков пальцев?» Мне по-настоящему не нравилась эта женщина. «Нет». «Ну вот, видите, все оставляют следы. А в эту квартиру годами никто не заходил». «Но согласно твоей карте, он был там несколько раз, Джулиана», — сказал Гилберт. «Должна быть причина, почему». «Он вырос там». На какое-то мгновение никто из нас не мог понять, кто это сказал, пока мы не обернулись. Хольден прислонился к одной из стен, скрестив руки на груди. Он жил там со своими родителями до того, как отец забрал его в город. Я уставилась на него. Откуда он это знает? С другой стороны, Хольден много лет жил с Бэйлом, а я никогда не думала о том, насколько хорошо он знает его. «Тогда он может совершать прыжки не по расчету, а подсознательно», — пробормотал Фагус. «Может, он хочет нам что-то показать?» Лука закатил глаза. «Может быть, ты слишком много вкладываешь в эти несколько прыжков? Слушай, Рыжий, ты действительно мне очень нравишься, но я верю Бэйлу. И я верю, что он все еще пытается нам помочь. Что бы он ни делал в этом месте, в этом есть какой-то смысл». «Мы еще раз направим туда наших людей», — сказала Арисса Гилберту, но тот вопросительно посмотрел на Джулиану Канто. «Юноша и эти два сплита рядом с ним убили моих лучших бегунов в Сан-Паулу», — сказала она так серьезно и так взволнованно, что мне впервые стало ее жалко. «Мужчины и женщины, которые работали на меня более 20 лет, я была с ними на связи, когда они погибали, и...» Джулиана замолчала, наклонилась вперед и налила себе кофе из кофейника. Я уставилась на свои руки, не зная, что сказать. «Он — это не он. Бэйл в этом не виноват. Он — это Хоторн!» Гилберт потер подбородок. «У нас нет другого выбора, кроме как попробовать», — сказал он. «Но мы должны подготовиться. Тщательно. Прежде всего, нам нужно выяснить, что Бэйлен ищет в Новом Лондоне. В плане тактики это дало бы нам преимущество». «Может, его родители помогут нам в этом?» Снова Хольден. Я повернулась к нему, и на моем лице должно быть было написано недоумение. «Его родители?» Он что, серьезно? Холден пожал плечами. Мистер Треверс — человек высокого полета. Они с миссис Треверс определенно укрылись уже в безопасном месте в Нью-Йорке, как и все люди с деньгами. Я покачала головой. Родители продали Бейла в кураториум, когда ему было 5 лет. Вернее сказать, совершили прибыльную сделку, сказал Холден, и тут же поднял руки, словно защищаясь, когда я сверкнула в его сторону глазами. Я оглянулась на остальных, надеясь, что они сочтут его предложение смешным, но Ариса уже кивала. «Мы в любом случае должны попробовать. Чем больше подсказок они нам дадут, тем легче будет его поймать». «Поймать?» И я чуть не засмеялась, но вовремя сдержалась. «Как можно поймать того, кто намного быстрее? Бейл мог убить всех нас одним движением пальца. Все, что ему нужно для этого сделать, вихрем поднять нас повыше и смотреть потом, как мы падаем на землю. Я никогда не думала о том, насколько опасны наши способности. Только теперь, когда свою способность я потеряла, я осознала все возможности ее использования». Гилберт задумался. Наконец он кивнул. «Я посмотрю, с кем можно связаться в Нью-Йорке». «А потом?» — спросила Канто. «Мы должны сделать все возможное, чтобы захватить Беллиен и избавить от наркотика, который дает ему Хоторн». «А разве можно так просто сделать это?» — спросила Ариса. Канто фыркнула. «Просто. Неправильное слово. Скоуп — самый сильный галлюциноген в мире. В прошлом было почти невозможно вытянуть кого-то, да и сейчас, я полагаю». «Верно», — сказал Гилберт. «Избавление от привычки к нему — это очень болезненный процесс. А мы, кроме того, не знаем, какие дозы он получал. Но нам нужно исходить из того, что мы должны его полностью излечить». «Слишком много предположений», — вмешалась Рокс и многозначительно посмотрела на Арису. «Этот парень умеет открывать вихри, поэтому он мощнее любого из нас. Ари, я видела это собственными глазами, когда первая волна атак обрушилась на Сан-Паулу. Как вы собираетесь поймать такого, как он? Единственный шанс, который у нас есть, это убить его». Я ухватилась за подлокотники и заставила себя не двигаться. Атлас, напротив, снова тихонько зарычал. Ариса встала со стула. «В любом случае, мы должны сначала найти его. Я позабочусь о том, чтобы собрать лучшие команды, какие только у нас есть». Гилберт кивнул. «А я постараюсь уговорить родителей Бейлиена навстречу. Потом посмотрим». «А что нам пока делать?» — спросил Лука. Гилберт посмотрел на меня. «Элейн, я хочу, чтобы ты поработала над своими способностями. Если мы найдем возможность встретиться с Бейлиеном лицом к лицу, то ты будешь нам нужна. У нас будет шанс только если ты снова сможешь создавать вихри». Я почувствовала, как покраснела. Я работала над своими способностями каждый чертов день. И Гилберт знал это. «Рокс могла бы взять тебя на паркур», — предложила Ариса и слегка улыбнулась мне. «Там тренируются наши солдаты. Может быть, это спровоцирует то, что вернет твои способности?» Я посмотрела на Рокс, которая гладила свою собаку. «Так», — медленно сказала она, оглядывая меня с головы до ног. «У нее это точно что-то спровоцирует». «Определенно».